Глава 27. «Почтовый голубь», — повторил я, внимательно осматривая самодельную капсулу, должно быть, содержавшую записку. «Подержи-ка покрепче». Пока Белоус держал мертвого голубка, я аккуратно открепил капсулу, быстро нашел и отломил восковую крышечку. Вытряхнул крохотную записку. «Думаешь, шпионская почта?» — задумчиво спросил Вася Уткин. «Я пока ничего не думаю», — сказал я, разворачивая тоненькую бумажечку, на которой очень мелко было что-то написано. «Но выглядит это очень подозрительно». Внезапно ворон навострил уши, уставился куда-то в кусты и гавкнул. Наряд немедленно напрягся, я щелкнул предохранителем. Несмотря на обострившуюся ситуацию на границе, таран разрешил нам носить магазины пристегнутыми, а вот досылать патрон по-прежнему запрещалось. Да только смекалистые погранцы в массе своей стали дозаряжать в магазин 26-й патрон. Он и досылался в патронник с выходом на границу. Конечно, производились все эти нехитрые манипуляции уже за воротами системы. Бойцы до этого часто носили патроны россыпью прямо в карманах. За этим добром следили не очень строго. А вот теперь один из них уходил в магазин лишним. В целом, таран подозревал, что его погранцы так злостно нарушают наставления пограничной службы. Но смотрел сквозь пальцы. Все ограничивалось тем, что Черепанов время от времени лично проверял патроны бойцов, вернувшихся с границы. Он искал засечку на крайнем патроне. Найдя, впрочем, ограничивался только громкой руганью. Все понимали, что сейчас эта секунда, затраченная на затвор, может стоить бойцу жизни. «Стой!» — крикнул я и наставил ствол автомата на высокий можжевеловый куст, за которым кто-то явно шевелился. Наряд почти сразу последовал моему примеру. «Кто там? А ну, выйти!» — приказал Белоус. Так мы и застыли, направив оружие в заросли. Ворон, став в стойку ног Вани, не отводя взгляда, смотрел на заволновавшиеся ветви вечно зеленого кустарника. Пес сдержался, но беспокойно порыкивал. Спустя мгновение грузная фигура деда Курбана выбралась на пограничную тропу. «Руки вверх!» — крикнул Белоус. Старик, оглядывая нас растерянными глазами, подчинился. На левой его руке я заметил все ту же кожаную перчатку для соколиной охоты. «Деда Курбан?» — удивленно протянул Алим. «Ты знаком с ним?» — зыркнул я на Канджиева. «Знаком, Саша. Это деда Курбан. Местный колхозный шофер. Ну и охотник. Я с ним еще на первом году службы познакомился. Живет в приграничной полосе на правом фланге». Алим как-то жалобно уставился на Ваню Белоуса, ходившего сегодня в старших наряды, добавил. «Он хороший, порядочный и добрый человек». «Сумку на землю». Невозмутимо приказал Ваня охотнику, а сам обратился к Алиму. «А что ж твой порядочный человек за воротами системы ходит?» Курбан растерянно улыбнулся. Стягивая с плеча самодельную шерстяную сумку, заговорил. «Я, ребятки, наверное, заплутал. Увлекся охотой и зашел, куда мне заходить не надо». Курбан бросил сумку поближе к нам, и Вася Уткин медленно приблизился к ней. Подобрав, стал осматривать. «Здесь мясо какое-то», — сказал он. «Это вкусности?» — буркнул виноватый Курбан. «Для моей Сауле». «Для кого?» — грубовато промычал Ваня. «Для Сауле, моей соколихи. Я соколиной охотой промышляю». «Тоже мне», — хмыкнул Вася Уткин, — «дворянин нашелся». Курбан растерянно опустил взгляд. «Ваши документы можно?» — спросил Белоус, медленно приближаясь к Курбану. — Конечно, конечно, они у меня в кармане. Разрешите, я достану. — Давай. Курбан потянулся к карману своего драного ватника, деликатно достал и протянул Ване скомканную бумажку. Пограничник, повесив автомат на грудь, принялся ее разворачивать, потом читать. — Справка из сельсовета, — пробурчал Ваня. — Так. — Маджидов Курбан Айратович. 1925 года рождения, регистрация. Ваня пробурчал что-то себе под нос, потом поискал еще что-то глазами и заключил. «Справку у вас просроченную, товарищ Маджидов». «Знаю, знаю, сынок», — рассмеялся старик несмело. «Новые мне получать без надобности. — А это я всегда с собой ношу в кармане, как раз на такой вот случай. Погранцы переглянулись, и я сказал. — А чего же вы, товарищ Маджидов, так далеко забрались, да еще и за систему? Как сюда проникли? — Ну... — старик уставился на меня, и глаза его странно блеснули. Я быстро понял, что он узнал меня, но только сделал вид, что видимся мы с ним в первый раз. Видать, решил так меня подкупить. Мол, я тебе услужил, а теперь ты мне услужи. Ну уж нет. С нарушителями у нас разговор короткий. — Тропка тут одна есть, козья, — пробурчал он несмело. — Я по ней далеко не захожу, а тут потерялся, валя из виду. Испугался, ну и забрел куда не следует. Случайно. — Случайно? — я вопросительно приподнял бровь. — Случайно, сынок. — А это ваше? — я показал курбану мертвого голубя. «Это голубь дикий!» — разулыбался он добродушно. «Наверное, Сауле поохотилась». «Дикий, значит?» — сузил я глаза холодно. «Алим, раз ты с ним знаком, скажи, держит он голубей?» Алим, явно симпатизировавший курбана, опустил взгляд в землю, буркнул. «Держит. Только для красоты декоративных!» — поспешил оправдаться старик. «Где декоративные, там и почтовые», — мрачно заметил Ваня. «Я деда Курбана хорошо знаю», — не сдавался Алим. «Он хороший. Чего все заставил по пустяку полошить? Ну, зашел не туда. Ну, с кем не бывает. Ваня, давай его отпустим». Ваня нахмурил брови, как-то нерешительно отвел глаза. «Алим, ты на пушту читаешь?» — оторвав взгляд от записки, спросил я. «Плохо. Говори лучше. Сможешь разобрать, что тут?» Я передал записку Алиму, тот уставился в нее, помрачнел. «Последнее слово разобрать не могу, но сначала идет время и место», — заключил он разочарованно. «Надо задерживать», — холодно проговорил я, заглянув курбану в глаза. «Так», — Ваня вынул из подсумка концы шнура. «Гражданин Маджидов, вы задержаны. Уткин, доложить на заставу». Московский пограничный отряд несколько дней спустя. «Выдал, значит», — пробурчал Шарипов, мрачно всматриваясь в собственноручно подготовленный рапорт. «От сукины дети! Он какую заразу закинули к нам в союз!» «Точно сказать не могу», — вздохнул задумчиво Сорокин. «Но майор обмолвился, будто на кассете записаны секретные радиочастоты связи всех оборонных объектов азиатской части страны». «Хитро-хитро». После того, как несколько дней назад в отряд позвонил Таран и сообщил о задержании местного, занимавшегося подозрительными делами, Шарипов немедленно выехал, чтобы забрать нарушителя. Им оказался Курбан Маджидов, колхозный водитель. Старик раскололся достаточно быстро, стоило только Сорокину поднажать на него. Он выдал все. И как принял некую кассету от незнакомого молодого мужчины, как голубиной почтой сообщался с духами за рекой, и, конечно, как собирался покинуть союз через несколько дней, прихватив с собой заветную запись. Каким знал о кассете немного. Ее почти сразу забрал старший оперуполномоченный майор Малыгин. Под чьим руководством они служили в отряде. Передаст теперь куда надо. Правда, кое-что Шарипову все же было известно от Малыгина. По его словам, кассета предназначалась для какой-то секретной радиостанции, которую группа шпионов перевозила на поездах, одновременно записывая радиочастоты. Ни о том, что стало с этими шпионами, ни о самом устройстве особист больше ничего не знал, не полагалось. «Угадай, кто взял нашего внезапного шпиона?» Шарипов с ухмылкой глянул на Сорокина. «Селихов», — без энтузиазма ответил особист, раздумывая о чем-то над картой участка заставы Шамабад. «Ну и как?» «Что? Ну и как?» Поднял Сорокин недовольный взгляд. «Все сомнения относительно Селихова у тебя развеялись». «Развеялись? Причем уже давно. Я думаю о другом». «О чем же?» — удивился Шарипов. «Рано мы решили отправить Маджидова за решетку. Нужно было повременить». «Повременить? Воспользоваться им», — покивал Сорокин. «По словам Маджидова, он сотрудничал с людьми Юсуфзы. Именно они будут ждать его послезавтра у Волчьего камня. И Маджидов у нас. На той стороне не знает, что его уже взяли. «У меня есть идея, как мы можем узнать, где эти черви от нас прячутся». «И как же?» — с подозрением спросил Шарипов, в сущности догадываясь, что ему предложит Сорокин. «Люди из Узы ищут Селихова. Мы знаем об этом со слов Ихаба. За Селиховым пойдет сам Алахдат. Он поклялся в этом отцу, а значит, от клятвы не отступит». «Полковник такое не одобрит», — покачал головой Шарипов, догадавшись окончательно. «Слишком опасно». «Все, что тут у нас происходит, опасно», — возразил Сорокин. «Русик», — Шарипов вздохнул, — «ты сейчас предлагаешь намеренно подвергнуть пограничников опасности. Ловить Юсуфзу на Селихова тебе никто не позволит, да и Таран будет против. Это уже не говорю о нас отряда. Для них это будет лишь ориентировка, лишь засада на предполагаемом пути следования нарушителя госграницы». С недоброй какой-то азартной улыбкой сказал Сорокин. «И еще лучше», — удивился Шарипов. «Ты не хочешь докладывать Давыдову?» «Хочу, но не все. Ему такое знать не обязательно». «Русик, когда ты говоришь, такое чувство, что ты бредишь», — угрюмо сказал Шарипов. «Может, сначала послушаешь, а потом уже дашь свою экспертную оценку?» — с холодным укором в голосе спросил Сорокин. Шарипов замолчал. Некоторое время он раздумывал, потом сказал. «Ну, давай, выкладывай свой хитрый план». Сорокин довольно разулыбался и даже встал из-за своего письменного стола. Выпрямился, важно одернул китель, а потом заговорил. Когда он закончил, Шарипов сказал. «Да... ты, видать, шпионских книжек начитался, Русик. Не одобрят, даже думать забудь. Уничтожение банды очистит приграничную территорию от врага на несколько десятков километров вглубь». «Придут другие», — покачал головой Шарипов. «Тогда давай вообще не будем духов отлавливать. Че, ребята из СБО, по-твоему, глупостями занимаются?» «Нет», — Хаким снова вздохнул. «По-моему, глупостями занимаешься ты. А если Юсуфза не клюнет? Если они просто не придут за Курбаном? Если решат, что он попался? Если они не придут за Курбаном, тогда мы ничего не теряем, и твой драгоценный Селихов будет в безопасности», — съехидничал Сорокин. «Дело не в Селихове, а в том, что ты собрался рискнуть чужой жизнью, жизнью пограничников, чтобы поймать этого Алахдада. У наших ребят и без тебя полным-полно забот». Сорокин с неприязнью глянул на Шарипова, процедил. «Ты свой схрон нашел?» Шарипов нахмурился и скривил губы. «Если бы кое-кто не относился к этому делу спустя рукава, уже давно нашел бы». «Не перекладывай свои недоработки на меня», — повысил голос Сорокин. «А ты не пари горячку, чтобы выслужиться перед начальством», — не выдержал Хаким. Сорокин так и застыл на месте, широко раскрыл глаза от удивления и возмущения. «Так вот вы какого мнения обо мне, товарищ Шарипов», — сказал он тише. «А какого мнения я должен быть о человеке, который вместо работы пытается выслужиться?» Закуривая хрипловато, проговорил Хаким. «А для этого выдумывает дурацкие шпионские схемы». В кабинете на миг повисла тишина, Шарипов шумно выдохнул вонючий дым. «Я доложу начальству о моей идее», — невозмутимо проговорил Сорокин. «И посмотрим, что мне ответят». С этими словами он быстро направился к выходу, снял шинель с вешалки и открыл дверь. На миг застыл на пороге, потом проговорил, не глядя на Шарипова. «Я тут один хоть что-то делать пытаюсь, а не штаны просиживаю». Выйдя из кабинета, он хлопнул дверью. «Штирлиц сраный!» Тихо пробубнил Шарипов и вернул сигарету в зубы. Два дня спустя. Застава Шамабад. Таран внимательно следил за тем, как Сорокин затягивал ремень на сержантской форме. «Почему именно эти двое?» — спросил начальник заставы, когда особист сделал складку сзади, чтобы не топорщился китель. «Они свободны ведь, так?» «Днем вернулись из наряда». «По правде сказать, я не обязан перед вами отчитываться, товарищ старший лейтенант», — пожал плечами Сорокин. «Однако дело это основывается исключительно на нашем с вами доверии. Потому я скажу. Засада на месте?» Таран откинулся на спинку своего стула, глянул на часы. «До волчьего камня путь не близкий», — сказал он холодно. «Как раз сейчас они примерно на полдороги туда. Через 40 минут займут позиции на участке. Во сколько, по-вашему, пойдет нарушитель?» «В полночь», — буркнул особист. «У них есть еще час. Ну, к чему эти вопросы, товарищ капитан?» «К тому, что у нас мало времени», — покачал головой Сорокин. «Нашу карту надо разыграть быстро». Таран нахмурил светлые брови. «Вы про Курбана Маджидова», — догадался начальник заставы. «Да, про него». Сорокин притворно вздохнул, изображая искренность. «Мы взяли его в оборот, направили к Юсуфзе голуби о том, что вместе с ним пойдут еще двое». Когда он пояснил детали плана, Таран обомлел. «Чего?» — удивленно приподнял бровь начальник заставы. «Вы же знаете, такое уже бывало». «Единицы, и только не в пограничных войсках». «А как же тот, что пытался коней с собаками отравить?» — хитровато приподняв бровь, напомнил Сорокин. «Кроме того, мне известен еще один печальный случай. Думаю, вам тоже». Глаза Тарана блеснули, он недоброжелательно уставился на Сорокина. «И зачем это вам?» — мрачно спросил Таран. «У Юсуфзы не должно возникнуть подозрений», — сказал Сорокин. «Если он увидит Курбана в окружении пограничников, что тогда? Их просто перебьют. Если же Курбан пойдет один, мы рискуем потерять контроль над ситуацией. Операция просто превратится в стрелковый бой, а этого нам не надо. Мы должны взять Алахдада живым, и в этом мне помогут ваши бойцы, эти двое». «Откуда вы знаете, что Алахдад придет за Маджидовым собственной персоной?» — недоверчиво спросил Таран. «Такова их с Курбаном договоренность», — солгал Сорокин. Таран задумчиво помолчал несколько мгновений. «Ну почему именно Селихов и Канджиев?» «Один надежный боец, способный быстро ориентироваться в сложной обстановке. У него очевидный талант. Канджиев же бегло говорит на пушту. Знание языка нам понадобится. Не забывайте, я пойду с ними. Они будут под присмотром. А еще я должен знать, что твои люди не подведут, если запахнет жареным». «Давыдов знает?» — поразмыслив несколько мгновений, спросил Таран. «Нет. Если что...» — Сорокин подмигнул. — «Ты тоже ничего не знаешь и действуешь исключительно по ориентировке». — «Нет», — решительно сказал Таран, — «я не пойду на такой шаг. При всем уважении, товарищ капитан, ваша операция выглядит слишком амбициозно. Засада останется, но Селихова с Канджиевым я с вами не пошлю». — «Но я же уже надел сержантский китель», — развел руками Сорокин в притворном удивлении. Таран молчал. «Скажите», — нарушил тишину Сорокин, — «товарищ старший лейтенант, вам же знаком некий Сергей Сергеевич Таран?» Услышав такое знакомое имя, Таран нахмурился. Черты его лица ожесточились. Видя реакцию Старлея, Сорокин довольно улыбнулся. «Да-да, ваш родной брат, товарищ старший лейтенант». И вновь Таран не проронил ни слова. Он только угрюмо смотрел на Сорокина. «Ведь из-за этого человека вы так рьяно рвались в СБО. До сих пор шлете рапорты, не так ли, Анатолий Сергеевич? По нашим данным, Сергей Таран принял ислам и сейчас носит имя Ахмат. Помнится, у вас были серьезные проблемы после случившегося с ним неприятного происшествия. Только отличная характеристика Давыдова спасла вас от увольнения со службы». «Вы перегибаете». Не выдержав, процедил сквозь зубы Таран. «А что, если я вам скажу, что Ахмат будет сегодня в группе? Что он под командой Алахдада пересечет границу и придет за Курбаном?» — ухмыльнулся Сорокин. Таран побледнел, быстро-быстро заморгал. «Откуда такая информация?» — спросил он хрипловато. «Из проверенных источников», — быстро ответил Сорокин. Таран погрузился в мрачное раздумье, опустил глаза, и особист заметил, как остекленел взгляд Старлея. Сорокин приблизился к Тарану, взял стул у стены, сел перед начальником заставы, потом подался вперед, положив локти ему на стол. «Мы возьмем Ахмада живым», — проговорил Сорокин вполголоса. «Это я вам обещаю». «Дальше пойдем пешком», — сказал Сорокин и надел автомат на плечо. Потом выпрыгнул из УАЗика. Мы с Канжиевым выбрались следом. Шел проливной дождь. Шумело так, что гул пянжа утопал в монотонном реве дождя. Капюшон моей плащ-палатки быстро потяжелел от скопившейся на нем воды. Она ручьем полилась перед лицом и пришлось поправить, чтобы не текло за шиворот. УАЗик с выключенными фарами отъехал в сторону, застыл под черными в темноте деревьями. КСП превратилось в какое-то месиво из грязи. Вода ручьями стекала по пограничной тропе и хлюпала под сапогами. «Граница в ярости», — сказал мне Алим, уставившись куда-то во тьму. Я глянул на Алима. Его лицо под капюшоном было черным, словно у покойника. «Сегодня кто-то умрет», — сказал он мрачно. «Значит так, бойцы», — крикнул особист, обращаясь к нам, — «все, что вы увидите, строжайшая военная тайна. Будете болтать лишнего, попадете под трибунал. Ясно?» «Так точно. Так точно. Отлично. За мной бегом!» «Товарищ капитан», — перебил я Сорокина, — «какова наша задача?» «Ты больно любопытный, Селихов», — зло уставился на меня Сорокин. «Нет поставленной боевой задачи. Нет приказа на охрану границы», — сказал я холодно. «По сути, мы тут по просьбе товарища старшего лейтенанта Тарана». «Вы в дозоре», — возразил Сорокин. «Ясно вам, ефрейтор?» «Мне никто приказ на заступление в дозор не ставил». «Неподчинение приказу старшего по званию?» — надавил особист. «Вы в дозоре». «Отлично», — хмыкнул я и потянулся за трубкой для связи. «В таком случае я свяжусь с заставой и проясню, что это у нас за дозор такой интересный». Видимо, Черепанов проспал, не выпустил нас на границу, как полагается по правилам. С этими словами я распутал провод и направился прямо к столбу связи. «Селихов, стойте!» — выдохнул Сорокин. Я обернулся. Он обреченно глянул на Алиева, потом приблизился ко мне. «Задача важная. Согласована с начотряда и вашим командиром, но секретная. Надлежит сопроводить информатора к месту встречи». «Информатора?» — нахмурился я. «Курбан Маджидов. Вы задержали его на прошлой неделе. Он оказался перебежчиком. Хотел перейти границу, встретиться с душманами и отправиться на ту сторону. Вот эту сценку мы сегодня разыгрываем». Мы с Алимом переглянулись. Сорокин посерьезнел, будто попал на похороны. Добавил. «И по нашей легенде вы вдвоем дезертируете вместе с ним». Артем Март. Пограничник. Том 2. Смертельный дозор. Читал Сергей Уделов. Июнь 2025 года. Продолжение следует.